Судя по всему, кладоискатели не стали испытывать судьбу. Они знали, где следует остановиться. И, собрав со значной восьмерки более 100 000 ауреев, в один прекрасный день смылись, как смывается капля варенья с серебряной посуды. 8 солидных людей при поуменьшившихся капиталах кинулись в полицию. 4 благородных дворян, 2 оптовика, работорговца, генеральская вдова и немаленький чин из министерства двора. Они полагали в святой простоте своей, что означенная парочка, собрав деньги, решила пуститься все же в плавание и завладеть кладом единолично. Однако полицейский чиновник, почуяв происшедшим некий знакомый почерк, энергично принялся копать в другом направлении. И довольно быстро установил, что юный наследник на самом деле некий студент, изгнанный год назад из архитектурного училища за подделку векселей, кражу серебряной утвари из деканата и 3 брачных аферы с перезрелыми богатыми вдовушками, которых обчистил весьма чувствительно, причем все вышеописанное он провернул так, что привлечь его к суду не было возможности. Капитан же оказался никаким не капитаном и даже не боцманом. Это была еще одна прекрасно известная полиции личность, некий Куба Пусик, мошенник высшей гильдии, промышлявший прежде продажей поддельных диковинок из Хельстода и гиперборейских патентов на дворянство, опять-таки фальшивых, как легко догадаться. Полиция обоих отыскала весьма-таки быстро, используя профессиональные знания городских притонов, и после первых с ними бесед, фигурально выражаясь, затопталась на пороге, нерешительно чеша в затылках. Потому что оба были лишь талантливыми исполнителями, получавшими 10-ю часть добычи, а остальное загреб герцог Лемар, который всю эту аферу придумал, подробно расписал, позаботившись о массе убедительных мелких деталей, вплоть до особо стойких керроманских чернил, которыми некий умелец изобразил морскому волку затейливые татуировки, как следовало из доклада, в море Куба Пусик не бывал ни разу в жизни, даже плавать не умел, а в терминологии его натаскал опять-таки герцог. Ситуация создалась щекотливейшая. Нельзя было поставить перед грозным королевским судьей лишь эту парочку. Защищаясь, она непременно начала бы топить герцога. А о той роли, которую играл герцог при королевском дворе, те, кто вел розыск, были прекрасно осведомлены. И оттого радостно спихнули все Интагару на его разумение. Тут же лежали полицейские донесения несколько иного плана, но касавшись опять-таки герцога Лемара, молоденькая дочка бакалейщика, которую сцапали на улице и увезли в карете с задернутыми шторами, совращенная юная племянница некоего графа, вручившая герцогу не только свою невинность, но и несколько пригоршней фамильных драгоценностей, крестьяночка, похищенная прямо на ярмарке, дочка дворцового привратника — и еще с полдюжины схожих историй, причем любую, согласно строгим законам королевства, без всякого труда можно было развернуть в беспроигрышное судебное дело. — Господи ты, Боже мой! — тихонько сказал Сварог, вслух не сдержавшись. — Ну, что мне с ним делать? Он прекрасно знал, что сделать ничего не сможет. Вернее, поступит как не в первый раз, уже наложит резолюцию «оставить без последствий», после чего все до единого дела благополучнейшим образом рассыплются. Эти 2 мазурика, экс-студент и Пусик, будут отпущены на свободу, разве что получат по печенкам от низших полицейских чинов. А потерпевшим чины повыше сочувственно вздыхая объявят с сожалением, что виновники были столь изворотливы, что ухитрились скрыться совершенно бесследно. Это что касается 8 незадачливых кладоискателей. С близкими совращенных от роковиц поступит чуть иначе. Им убедительно объяснят поднаторевшие в подобных деликатных делах чиновные интриганы —